Геликоптер приблизился к конечному пункту путешествия реке Кунене и сел на песчаную пойму. Отсюда надо было пройти несколько километров, чтобы посмотреть огромных бегемотов и крокодилов. Самым незабываемым впечатлением всего полета осталась для итальянцев встреча на берегу Кунены. Маленькая процессия почти нагих девушек племени Нгумби направлялась к реке за водой, неся на головах сосуды из огромных тыкв. Возвращаясь к геликоптеру, Сандра и Леа отстали от проводника и плелись на адском солнце, распаренные в насквозь пропотевшей одежде среди редкого тростника и трехметровых тонких стеблей колючего кустарника. Шедшая впереди девушка наткнулась прямо на итальянок и остановилась, приветствуя их улыбкой, показавшей ряд превосходных зубов с выпиленными треугольником средними резцами. Девушки Нгумби оказались красивы на любой вкус. Правильный овал лиц, большие глаза, прямые носы, хотя и с чересчур широкими с европейской точки зрения ноздрями. Истинно-черные короткие волосы были украшены голубыми бусами, обрамлявшими чистые широкие лбы. Сильные шеи обвивали нити ярко-желтых бус, резко выделявшихся на темно-коричневой с лиловатым оттенком кожи. Прекрасны были легкие и стройные тела африканок, их гладкие прямые плечи, точеные руки, твердые красивые груди. Сандра, поцарапавшаяся в нескольких местах и разорвавшая кофточку о колючие стебли, почти с ужасом наблюдала, как скользили среди кустарника темные обнаженные фигуры, нисколько не повреждая поразительно гладкой кожи. Передняя девушка стояла совсем близко к Сандре, и та, затаив дыхание, смотрела на крепкую пружинистую ветку, усаженную шипами адской остроты и длиною больше мизинца, прикоснувшуюся к левой груди девушки. Та, поняв взгляд Сандры, плавно повела плечами. Шипы безвредно скользнули по коже, видимо, обладавшей немыслимой для европейца упругостью. Сандра тихо ахнула и протянула руку к африканке, но тут чертыханье, хруст веток и тяжелые шаги возвестили о подходе мужчин. Секунду девушки стояли, прислушиваясь. Затем, как по команде, повернули налево и скрылись в кустарнике. Чезаре, Иво и один из пилотов геликоптера замерли, глядя им вслед. «Пресвятая Дева!» — воскликнул художник. «В этом солнце, в желтизне трав, они словно вырезанные из агата статуэтки». «Вот они, настоящие драгоценности Африки», — добавила Леа, отбрасывая назад прилипшие к лицу волосы. «Помнишь, Чезаре, мою теорию, что красота родится в трудных условиях жизни? Разве это не подтверждение?» Художник кивнул. Летчик с добродушной усмешкой сообщил на своем плохом французском языке, что ничего особенного эти Нгумби не представляют. Здоровое племя, разводит немного скота. «Да, вот эта передняя», — вздохнул Флояну, — «она имела бы успех. Ее вайтлс, как у американской Dreamgirl, я думаю, 37, 25, 35. Это при росте 166. «Неужели все понятие прекрасного стало сводиться к этим идиотским цифрам?» — спросила Сандра. «Вовсе нет. Я ценю многое другое, и вы это знаете», — осклабился Флояно. Сандра отвернулась, покусывая губы. Леа сказала: «Никогда не думала о вас так, сеньор Флояно. Вы мне казались настоящим героем в ваших фильмах». «А теперь?» Леа промолчала.